Пытка как лечение. Пока политики пытались устранить коллективизм из культуры, в тюрьмах при помощи пыток его устраняли из ума и духа. В 1976 году в редакционной статье одной газеты, сотрудничавшей с аргентинской хунтой, было сказано: «Умы также надо очищать, потому что ошибки рождаются именно там». Многие палачи чувствовали себя врачами или хирургами. Подобно чикагским экономистам с их болезненной, но необходимой шоковой терапией, допрашивающие думали, что электрошок и другие орудия пыток оказывают терапевтическое воздействие. Они назначают своего рода лечение узникам, которых часто в лагерях называли «апистосос» – нечистыми или больными. Их надо излечить от болезни социализма, от склонности к коллективным действиям. Электрошок, совершив полный круг, вновь стал тем, чем был в начале – методом экзорцизма. Первые зарегистрированные случаи применения электрошока относятся к началу 18 века. Швейцарский доктор, думая, что причиной психических расстройств является дьявол, приложил к телу пациента провода, подсоединенные к аппарату со статическим электричеством. На каждого демона было потрачено по одному заряду. Затем было объявлено, что пациент исцелен. Такое лечение, конечно, мучительно, оно может даже привести к смерти, но проводится во благо пациента. «Если рука страдает от гангрены, ее надо отрезать, не правда ли?» нетерпеливо отвечал Пиночет критикам, обвинявшим его в нарушении прав человека. Свидетельства узников, собранные комиссиями по расследованиям по странам региона, описывают систему мер, вынуждающих человека отречься от самых важных принципов своей жизни. Для большинства левых Латинской Америки самым дорогим принципом была, по словам аргентинского историка-радикала Освальдо Байера, их единственная трансцендентальная теология – солидарность. Пытающие отлично понимали значение солидарности и старались вытравить социальные взаимосвязи из своих заключенных. Разумеется, на любом допросе они стремились извлечь ценную информацию и таким образом вынудить человека стать предателем. Но, по словам многих узников, их палачей интересовала не столько информация, которой они уже располагали, сколько акт предательства сам по себе. Таким образом, палачи старались нанести необратимое повреждение тому качеству человека, которое побуждает его ставить помощь другим выше всего остального. А именно в силу этого качества эти люди и стали активистами. И заменить его стыдом и чувством унижения. Иногда узники совершали предательство не по собственной воле. Когда был арестован аргентинец Марио Вильяни, при нем оказался его дневник. Записи указывали на место встречи Вильяни с его другом. Туда явились солдаты, и еще один активист исчез в мясорубке террора. Палачи, допрашивающие Вильяни, постоянно напоминали ему о том, что они схватили Хорхе, потому что при нем оказались эти заметки. Они понимали, что мысль об этом была куда мучительнее разрядов 220 вольт. Вынести эти угрызения совести почти невозможно. Актами неповиновения в этих условиях были малейшие проявления доброты между заключенными. Например, перевязка раны соседу по камере или готовность поделиться скудной едой. Когда надсмотрщики замечали подобное, за этим следовало суровое наказание. Тюремщики пытались превратить узников в крайних индивидуалистов, иногда предлагая им дьявольские сделки. Выбор между самой невыносимой пыткой для себя или еще более грубыми пытками для другого заключенного. В некоторых случаях узников удавалось сломить до такой степени, что они помогали применять пикану для своих соседей или по телевидению отказывались от своих прежних убеждений. Такие случаи воспринимались тюремщиками как полная победа. Их подопечные не только предали солидарность, но и ради собственного спасения подчинились жестокой морали, на которой основан капитализм без ограничений, заботе только о самом себе, по словам одного из руководителей ITT. Сегодня это стремление сломать личность можно увидеть в использовании ислама как орудия против мусульманских заключенных в тюрьмах, находящихся в ведении США. Многочисленные свидетельства из Абу-Грейб и Гуантанамо показывают, что узники постоянно испытывают две формы пыток – это нагота и систематическое издевательство над исламскими обычаями. Заключенных заставляют сбривать бороды и пинать ногой Коран. Их заворачивают в израильский флаг, мужчин заставляют принять гомосексуальные позы, и их даже смазывают поддельной менструальной кровью. Муазам Бек, бывший узник Гуантанамо, рассказывает, что его часто насильно брили, а затем стражники спрашивали, где же то, что делает тебя мусульманином? Они издеваются над исламом не потому, что его ненавидят, хотя и это возможно, но потому, что его любят заключенные. Поскольку целью пыток является изменение личности, все, на чем держится личность заключенного, у него систематически отнимают и разрушают, от его одежды до личных убеждений. В 70-х ради этой цели разрушению подвергали солидарность. Сегодня мишенью нападения стал ислам. Обе группы шоковых докторов стран Южного конуса, как генералы, так и экономисты, пользовались почти идентичными метафорами, описывая свою работу. Фридман говорил о том, что в Чили выполняет роль врача, который дает чилийскому правительству советы по медицинским процедурам, чтобы остановить распространение чумы, эпидемию инфляции. Арнольд Харбергер, возглавлявший латиноамериканскую программу в Чикагском университете, зашел еще дальше. Выступая с лекцией перед молодыми аргентинскими экономистами, когда диктатура уже давно закончилась, он сказал, что хорошие экономисты сами по себе терапия. Они служат антителами, вступающими в сражение с антиэкономическими идеями и программами. Министр иностранных дел аргентинской хунты Сесар Аугусто Гузетти произнес такие слова. Когда социальное тело страны поражено заболеванием, которое разъедает его внутренности, оно образует антитела. Эти антитела не стоит сравнивать с микробами. По мере того, как правительство одолевает и устраняет партизан, активность антител становится ниже, как это уже произошло. Это просто естественная реакция больного тела. Такой язык, конечно, соответствует риторике нацистов, которые утверждали, что убивая больных членов общества, они исцеляют народное тело. Нацистский доктор Фриц Кляйн говорил: «Я хочу сохранить жизнь, и из уважения к человеческой жизни я должен удалить гноящийся аппендикс из больного тела. Евреи – это воспаленный аппендикс в теле человечества». Красные кхмеры использовали такие же слова, чтобы оправдать массовую резню в Камбодже. Зараженную часть следует отсечь.